Руки, которые не нужны. Руки, которые не нужны милому, служат миру. Доблестным званьем мирской жены нас увенчала лира. Много незваных на царский пир, надо им спеть на ужин. Милый не вечен, но вечен мир. Не понапрасну служим.